На следующий день после церемонии поступления в первой школе было в целом спокойно, но иногда можно было увидеть озадаченных незнанием местных порядков новичков. Было бы ложью сказать, что его не волновали пронзающие взгляды новых первоклассников, пришедших на обзорное занятие, ведь 2 года назад он сам был в таком положении. Думая об этом, Тацио сохранял самоконтроль. Говоря о волнении, оно было лишь на время ожидания практического эксперимента, и оно естественным образом исчезнет, когда придет его очередь. Пошел уже 2-й год с момента основания факультета магической инженерии, на котором числился Тацио. В прошлом году учителя не были назначены до последнего момента, а учебный план не был полностью утвержден. Поэтому у прошлогодних первоклассников в период обзора классов, экскурсии, не проводилось ни одного занятия. Хоть в этом году и впервые встречали посетителей таким образом, но даже Тацио не ожидал, что соберется так много новичков. Первая школа магии – это школа, изначально в хорошем балансе, собирающая кандидатов-волшебники в магические инженеры. Было простым совпадением, что в поколении Маюми оказалось так мало кандидатов в магические инженеры. Однако хороший баланс в данном случае означает не критическое число с точки зрения общего соотношения. Ведь количество магических инженеров в общем количестве людей, обладающих магическими способностями, меньше, чем волшебников, считающихся немагическими инженерами. Даже пришедшие для ознакомления первоклассники не все стремились стать магическими инженерами. Тем не менее, тот факт, что факультет магической инженерии привлек такое внимание, несомненно, по большей части было за влияние проведенного в прошлом году эксперимента «Звездный реактор». Размышляя об этом, Тацу дождался своей очереди. Задача этого практического занятия была создание оловянного шара правильной формы с помощью заранее сконструированной последовательности магии, не меняя ее во время выполнения. Это упражнение по созданию последовательности магии, охватывающее все процессы от начала до конца. Вот последовательность создания формы шара. Расплавить олово, нейтрализовать гравитацию, и с помощью поверхностного натяжения форма шара образуется сама собой, не искажая полученную шарообразную форму жидкого олова, охладить ее до затвердевания – готово. Однако гравитация, которую нужно нейтрализовать, это не только земное тяготение. Хотя гравитацию, исходящую от массы экспериментатора и наблюдателей, можно не учитывать, но нельзя игнорировать притяжение Солнца и Луны. Поскольку после полной блокировки притяжения Земли шар перестает участвовать в вращательном движении, то мы также должны корректировать этот момент, поддерживая относительный сдвиг во вращении вокруг Земли. Также, чтобы предотвратить искажение формы воздушными потоками и прочие дефекты, необходимо сделать вакуум вокруг жидкого олова. Если процесс охлаждения будет неоднородным, то будет разница в коэффициенте усядки, и здесь тоже может произойти искажение. Вместо того, чтобы переписать информацию в «быть шаром правильной формы», перерабатывать вещество в форму правильного шара по заданной последовательности – это усовершенствованная тренировка, обучающая точности магического контроля. Всего было 5 установок для экспериментов. Каждому ученику отводилось по 10 минут. За это время нужно написать в редакторе последовательность активации, запрограммировать CAD, запустить магию и завершить эксперимент. Для построения последовательности активации подготовлены составные модули, но ученики могут свободно выбирать, использовать или не использовать их. Поскольку содержание задания было заранее сообщено, учащиеся подготовили свои последовательности активации заранее, однако было запрещено приносить их в практический кабинет. Ученики должны создать магию, написав последовательность активации, используя свою память и ум. Создание последовательности активации в редакторе отображалось на большом экране, свисающем с потолка, но тогда можно подумать, что это поможет жульничать другим, подсмотрев. Однако школа продумала этот момент и организовала учеников в порядке, где те, от кого ожидаются наилучшие результаты, идут в конце списка. Даже если попытаться подражать, подглядев нужную последовательность активации, то в результате магия не активируется из-за логического сбоя. Если у кого-то и найдутся навыки, чтобы суметь сымитировать, то идея школы заключалась в том, чтобы оценивать такую способность как превосходное мастерство. Тацио был в самой последней группе. Он наблюдал за действиями одноклассников 45 минут с начала занятия. Хоть это и не значит, что информация от учеников не была полезной, но он подготовил свою последовательность активации еще вчера. Теперь, если добавить новые идеи, то может возникнуть какая-нибудь непредвиденная ошибка. Когда завершилось предъявление металлических шаров, сделанных предыдущей группой, точность готового оловянного шара является наиболее значимой при подсчете баллов. Тацио направился к установке для эксперимента. Непреднамеренно он окинул взглядом место проведения ознакомительного занятия. То ли атмосфера была такая, то ли игра разума, но ему казалось, что количество первоклассников постоянно росло. Электронный сигнал сообщил о начале задания. Если закончить в отведённый срок, то скорость не влияет на оценку. Однако с целью обеспечения справедливости, поскольку установлены ограничения по времени, то редактор заблокирован, пока не прозвучит сигнал. Таци начал, как обычно, вводить последовательность активации, используя лишь клавиатуру. Он особо не спешил. Он знал, что для сегодняшней задачи установленных 10 минут будет вполне достаточно. На мониторе перед ним проплывали символьные строки последовательности активации. Та же картинка в реальном времени выводилась на подвешенный под потолком большой дисплей. Началась небольшая суматоха. Хотя среди новичков и не было неадекватных людей, повысивших голос до громкого, но даже такое поведение нельзя было назвать хорошими манерами. Также среди голосов послышался тихий предупреждающий голос учителя. К тому же среди шептавшихся были не только посетившие обзорное занятие новички. Голоса одноклассников также были смешаны с этим шумом. Одноклассники, которые должны были видеть уже много раз, как Тация пишет последовательность активации, видимо, были искушены поведением первоклассников. Эти немного спутанные мысли Тация тут же выбросил из головы. Исключив ненужную информацию из сознания, он вложил весь этот ресурс в сконструирование магии. Стучащие по клавиатуре пальцы Тации остановились. Большой дисплей, контролирующий его установку для эксперимента, показал процесс копирования последовательности активации из редактора в CAD в виде 3D-полосы. Тация был самым быстрым из последней группы из 5 человек в достижении готовности к использованию последовательности активации. Со стороны экспериментальной установки через одно от него профиль Тацию сверлил раздраженным взглядом Хирокава Чиаки, но он, полностью игнорируя это, активировал CAD. Навыки, необходимые для этой задачи, как и для задач факультета магической инженерии в целом, это не скорость, не мощность и не сила вмешательства в события, а способность с точностью строить сложные последовательности магии. Конечно, это не означает, что мощность и сила вмешательства совершенно не нужны. Но они лишь могут добавить процесс ускорения в последовательность магии. Хотя последовательность магии станет длиннее, не намного. Но поскольку тема задания не во времени активации магии, поэтому дополнительно затраченное время не должно стать проблемой. Оловянный слиток, лежавший в 2 метрах перед Тацией, взлетел, начал плавиться и терять свою форму. Став жидким, металл тут же принял шарообразную форму. Новички со зрительных мест уставились на этот процесс. Другие 4 из финальной группы уже также перешли на стадию активации магии, но глаза первокурсников были прикованы к образу Тацию. Со стола соседней от Тацию экспериментальной установки послышался металлический отзвук. Это олово, сформированное в сферу, уже вернулось на стол. Первым завершившим магию стал Томицко. Образец Тацию был еще в процессе охлаждения. Даже когда второй человек, Чаки, закончил, Тацию не показывал нетерпеливость. Этот эксперимент изначально предполагал, что нельзя ничего менять в середине процесса. После активации магии ученик, запустивший ее, может только смотреть. Тацуя молча смотрел на затвердевающий в вакууме невесомости металлический шарик. Завершивший затвердевание оловянный шар вернулся на подставку на столе. Звука падения слышно не было. Это говорило о том, что процесс полностью контролировался магией до тех пор, пока шар не вернулся на стол. Тацуя закончил сегодняшнее задание 3-м в последней группе из 5 человек, с оставшимся временем в 1 минуту и 30 секунд. В этом году в классе 3Е инструктором по практике опять стала Дженнифер Смит. Практика закончилась до окончания отведенного на занятие времени, и Дженнифер вызвала Тацию в учительскую. «Шиба-кун ведь также в школьном совете, поэтому буду говорить кратко. Сейчас почти конец 5-го урока, сразу после этого, после занятий, Тацуя должен будет пойти в комнату школьного совета». А Дженнифер это осознавала. Хотя еще рано для этого, но какую тему хотел бы озвучить Шиба-кун на конкурсе в этом году? Под конкурсом имелся в виду конкурс диссертаций национальных школ магии, который проводился в последнее воскресенье октября. В этом году это будет 27 октября, до него еще очень много времени, а собрание по выбору представителя школы пройдет только в июне. Поэтому вопрос не был поспешным. Я еще не решил. Вот почему Тацуя совсем не удивился и ответил так кратко. Он не решил даже участвовать ли вообще в конкурсе диссертаций, но сейчас не было нужды об этом упоминать. Хотя с Магитеха уже должны были подать заявку на отборочное собрание, это не означало, что ему можно без проблем отклонить это предложение. Вот как. Отлично. Отлично? Отлично, что не начал подготовку или что? Не мог понять суть Тация, его вопрос был вполне обоснованным, хоть он лишь переспросил, непреднамеренно попугайничав. А Дженнифер не показывала волнения, вероятно, потому что в какой-то степени предсказала, что смысл будет поставлен под сомнение. Было бы хорошо, если бы она подробно объяснила все с самого начала, Однако у нее, возможно, есть свои планы. Да, на самом деле я могу сказать Шибикуну. Это связано с выбором темы для конкурса диссертаций? Верно. К этому моменту ожидания от Тацуи уже были сокращены до двух вариантов. Либо попросит выбрать конкурсный вопрос, связанный со звездным реактором, последовательность магии для реактора термоядерного синтеза с постоянным гравитационным контролем, либо попросит вообще не касаться темы звездного реактора на конкурсе. Пожалуйста, в качестве темы для конкурса выбери тему, отличную от звездного реактора. Ожидания Тацуи сработали на 50%. Понял. Дженнифер посмотрела с подозрением на быстро согласившегося Тацию. Даже не спросишь причину? Я вполне понимаю опасность звездного реактора. Я подумал, что это будет неприемлемой темой для конкурса. Вот как. Видимо, мое вмешательство оказалось излишним. Фактически у Тацуи были другие мотивы, но нынешнее объяснение убедило Дженнифер. Неприемлемо для оглашения на конкурсе диссертаций. Тацуи на самом деле так считал. Однако не по причине того, что это опасно. Звездный реактор являлся центральным звеном плана по освобождению волшебников, над которым раздумывал Тацуя. Его беспокоило, что могут появиться подражатели и запатентовать раньше него. Кстати, похоже, Кента-кун перевелся на Магитех, как и хотел. Хоть и с опозданием, но поздравляю. В этих словах Тацуи не было глубокого смысла, он просто хотел сменить тему. К тому же, хоть он и сказал «кстати», но, как обладающий полномочиями видеть в списке учащихся член школьного совета, Тацуя знал о переводе в Магитех сына Дженнифер, Кента, еще в начале марта, когда появились результаты экзамена по переводу в Магитех. «Спасибо». Видимо, из-за того, что это коснулось близкого Дженнифер человека, она улыбнулась, утратив свое обычное невозмутимое выражение лица. «Даже в этом году был высокий проходной балл, а в следующем конкуренция еще сильнее возрастет». Эта неожиданная речь Дженнифер содержала незнакомую для Тацу информацию. Это была просто болтовня, но его любопытство пробудилось. «Только закончилась церемония поступления, уже есть признаки этого?» На лице Дженнифер всплыло едва заметное выражение «Вот чёрт». Видимо, это была тема, о чем нельзя сообщить ученикам. Однако она быстро передумала, решив, что не нужно хранить это в секрете. Она ответила на сомнения Тацу настолько просто, как могла. На вступительных экзаменах в этом году, по сравнению с результатами прошлых годов, было много людей, показавших высокие баллы по магической инженерии. Среди новичков также много учеников, имеющих отличные навыки в этом направлении, и их число находится в гораздо большей пропорции по сравнению с предыдущими годами. До Тацуи вскоре кое-что дошло. Похоже, его чувство, что на практическом занятии было слишком много зрителей, не было ошибкой. Причина была освещена Дженнифер до того, как Тацуи додумался о ней. Как и ожидалось, прошлогодний эксперимент «Звездный реактор» оказал большое влияние. Похоже, ученики, которые в обычном случае выбрали бы четвертую школу, решили поступить в нашу. Видимо, в этом году проходной балл на экзаменах стал выше именно из-за этого. Ясно. Сделать нечто такое плохое было неуместно. Тебе следует учесть, что благодаря этому уровень наших новичков поднялся. После возвращения ответа, который был то ли шуткой, то ли серьезным, Дженнифер дала Тацу разрешение уйти словами: «Разговор окончен». С объективной точки зрения, время разговора с Дженнифер не было долгим. Когда Тацуи открыл дверь в комнату школьного совета, внутри была только Пикси. Подключенная к системе безопасности комнаты школьного совета, и не только ее, Пикси должна была заметить вход Тацуи. Однако она не встречала Тацуи. Конечно, чего-то вроде «с возвращением мастер» тоже не было сказано. Тацуи сел на свое место и запустил терминал. Процесс запуска был мгновенный, поэтому он тут же приступил к работе. Удостоверившись, что для нее нет инструкций, Пикси переместилась и встала напротив обеденного процессора. Исходная функция «Триаж» — это беспроводной гуманоидный интерфейс домашней автоматизации. Они обычно используются для централизованного управления чем-то вроде пылесосов, кухонных плит, кондиционеров и тому подобного. Автоматизация для магазинов, имея одинаковую базовую структуру на другой масштаб, также может контролироваться путем обновления прошивки. Обеденный процессор, установленный в комнате школьного совета, был профессиональной моделью для делового использования, но Пикси без труда дистанционно управляла им. Обеденный процессор пришел в движение в тот же момент, когда Пикси встала перед ним. Вышедший из недр обеденного процессора кофе, Пикси отнесла Тацию. Кофе был сварен автоматом, но эту машину можно было назвать ее третьей и четвертой руками. Приготовленный кофе имел вкус, тонко отрегулированный в соответствии с предпочтениями Тацию. Отхлебнувший кофе Тацуя больше ничего не сказал, поэтому Пикси вернулась на стул ожидания. Сразу после того, как Пикси села, в комнату школьного совета вошли ученицы второго года обучения Изуми и Минами. Изуми увидела, что Тация присутствует, и, кажется, подумала, что Миюки тоже пришла. Но увидев пустующее место президента школьного совета, она показала неприкрытое разочарование на лице. С другой стороны, Минами, увидев стоящую на столе Тацию и чашку с кофе, почувствовала небольшое недовольство. К счастью, жалобы обеих быстро улетучились. «Тация-сан, так ты уже здесь? Изуми-тян и Минами-тян тоже быстрые?» Миюки и Ханока прибыли до того, как Изуми и Минами успели занять свои места. Минами вместо того, чтобы запустить свой терминал, пошла делать чай. Пикси держит в своих руках различные устройства в комнате школьного совета, кроме информационного оборудования, но это не значит, что она блокирует их. По желанию, возможно, ручное управление. Минами заварила черный чай для 4 человек, включая себя. В том, что это был не кофе, не было никаких скрытых мотивов. Наверное. Еще один член школьного совета, только поступившая в школу и в школьный совет Сиина, кажется, немного опаздывала.